Глава 87. Чудо преподобного Сергия о том, как он избавил человека от смерти. Есть в окрестностях царствующего града Москвы монастырь, именуемый Страмынским. Расположен он на расстоянии 40 поприщ от обители преподобного Сергия. Во время нашествия иноплеменников польского и литовского войска случилось трем мужам идти вместе по полю недалеко от монастыря, и внезапно напали на них и враги на конях, и двоих зарубили. Оставшийся в живых по имени Максим видел, что смерть приближается, потому что четыре вооруженных воина окружили его и хотели зарубить, и начал он молиться Богу и призывать на помощь скорого заступника великого Сергия, прося избавления, припал лицом к земле и исчез с глаз злочестивых врагов. Так человеколюбивый Господь по молитвам преподобного Сергия сохранил его невидимым образом и спас от лютой смерти.